Грачевы все же старались не действовать напролом, а из-за наличия Адель, возможно, Аделаиды. Я от чего-то начал думать, что девушка с тремя грачами охраны сможет скоординировать хаос от остальных участников. Раз их не обнаружили раньше, частично я был прав. Монстр исчез в грунте, а я понесся к населенному пункту. Даже при удачном уничтожении мятежников, взрыв казался уж слишком масштабным. Ширина дымного столба была не меньше квартала, так что поблизости мог не спасти не то что амулет, но и хороший защитный артефакт. Да и сильной ударной волной могло потрепать в соседнем квартале. Среди тактической группы я не помню никого, кто мог такое сотворить. Разве что у оборотней были бы доспехи того же кровавого лунного волка. Пусть сегодня полнолуние, которое активирует волчью суть, но пока для этого рано. А я не помню, чтобы кто-то принимал зелье для отсрочки превращения. Возможно, там рванул полноценный эфрит, или же наоборот это сигнал, что преображение подобного монстра завершилось. Предположений много, нужно больше информации. Между тем я встретил на бегу остаточную ударную волну, большую часть которой уже погасила и рассредоточила неровность местности. Волна из камней и песка нанесла мне некоторый ущерб, но не затормозила. Я достиг невысокой горы, которая возвышалась над прилегающими кварталами высотных домов и начал следить, где активное движение. Но ничего, после детонации все словно замерли. Тогда я переключился на магическое зрение и постарался игнорировать волшебство света. Сейчас разнообразия было куда больше, чем у озера. Дым перекрыл не только свет, но и распространение соответствующей маны. Поэтому я куда отчетливее мог заметить иные сильные источники магии. Меня интересовали скопления, схожие по составу с тактической группой. Маг воды, волшебник плоти, два колдуна света и так далее. Хотя ману времени я так и не смог заметить и запомнить. Вот грачи не особо отличались от мага плоти пятого уровня. Я бы даже сказал, что их волшебный силуэт казался более плотным и насыщенным. Но оно и понятно, мы перерождены на постоянной основе, а вот маг должен активировать свое волшебство. Так что во время боя картинка аур должна стать иной. Но к моему удивлению, место взрыва и предположительное положение тактической группы находились на разных окраинах города. Судя по проявляющейся фиолетовой, тьма тень и синий, смерть возрождения, мане, погибло в месте взрыва немало, но из-за отсутствия сопутствующей маны оранжевого, разум душа, и красного, плоть человек, цветов, вероятнее всего, что пострадали монстры. Вот только кто-то сильный или огромное число мелких, непонятно. Судя по мане оранжево-красных оттенков, стандартной для человеческих аур, пленники и мятежники сосредоточены в многоэтажных домах. Их можно отличить по многочисленным источникам. Однако на окраинах то тут, то там, имеются яркие, буквально алые, красные точки, которые находятся внутри красной дымки, пока вокруг них плывут спиралевидные волны разноцветной энергии, в основном синий, стихии смерти. Нечто подобное, но иного оттенка, было в северном поселении, где я встретился с эфритом. Там тоже была эта большая красная фигура и спиралевидные волны, но цвет был другим, смесью розового, красного и оранжевого. То есть технология отличается, очень похоже, что это масштабный эксперимент. Причем кто-то старается при помощи амуниции и действующих лиц подставить римлян. Ну, хотя и они могут так топорно работать. Всяко бывало. В любом случае, я вытащил из кулака маятник, единственный артефакт, что у меня был с собой. Глупо было бы его не взять для поиска заложницы. Пусть у меня настоящая цель – снижение количества смертей, но найти место, где держат людей, проще всего при помощи магии. Вот только предмет на веревочке покружился и начал отклоняться в сторону от этого города, куда-то в море. Я быстро спустился с возвышенности. Маятник не показал отклонения вниз, а продолжил тянуться к воде. Я отошел в сторону, затем еще, хм, затем кулон отклонился в сторону проплывающего мимо корабля на воздушной подушке, который несся в сторону порта. «Заложница ли?» – пробормотал я. После этого двинулся в город к ближайшему эфриту. Интерлюдия. Игнат. Он сидел и лениво жевал вяленого на солнце кальмара. Когда-то для Игната это было любимой закуской. Сейчас же это блюдо стало просто привычным и обыденным. Щук и раков он уже не мог видеть в любом виде. В комнату быстро вошло двое с браслетами на руке. Северо-восточный эфрит. Провал. Быстро произнес мужчина, вытянувшись для донесения. Это от него шум? Уточнил Игнат. Так точно, ваше высокоблагородие. Гнев, так точно. Использован гнев монстров с принудительным воздействием волшебством, отрапортовал подручный. Жаль, дешевый метод, но для тактического использования может подойти в будущем. Вот только создание ифрита слишком дорого для подобного. Ладно, второй, спросил Игнат. Юго-восточный ифрит, успех, еле сдерживая улыбку, сообщил молодой парень. Тоже гнев? Да, но есть проблема. Какая? Она пошла убивать наблюдателей, поэтому дальнейших отчетов не будет. Игнат улыбнулся. Удача есть удача. Для кого-то она становится неудачей. Все сильные выживут, а слабаки и лузеры нам не нужны. Как только завершится перерождение, заметем следы и оставим засаду. Больше здесь не будет смысла оставаться. В комнату забежала женщина. Дорогой, как ты и говорил, обнаружена группа магов. Магда, тайный приказ действует по шаблонам. Если их знать, проблемы не будет. Отправьте туда кардинала, наверняка для него найдется достойный материал для марионетки, усмехнулся Игнат. Вечер начинался просто замечательно. Глава 8. Ждать сейчас было бы глупо. Огромный дымный столб вскоре ветром снесет в сторону, а волшебные звезды вернут свою власть над этим островом. Вероятно, что у противника есть оборотни. К тому же ифриты как-то связаны с лунным месяцем, так что требовалось идти в бой. Минус в том, что талант изморозь охлаждения мной уже потрачен. В любом случае, я решил рвануть к порту, а не соединиться с тактической группой. Очень многое мне было неизвестно. Если же Алиса Царская Олегова была связана с мятежниками, с учетом ее ментального навыка она вряд ли получила клятву о неразглашении или что-то подобное. Даже без шанса получить от нее информацию, можно было бы сыграть в фальшивый захват. Это метод, когда ценный актив становится заложником, уже будучи в такой ситуации. Если он ценен для прошлого похитителя, это становится достаточно выгодно. Если нет, прием бесполезен. По пути я встречал людей, но их принадлежность не показалась ясной. Браслетов на них не было, а конкретно в текущей ситуации их труд мог быть принужденным. Когда же ситуация не такая серая, можно было бы оставить за собой след их жертв. В зависимости от ситуации противников нужно было бы устранить из возможного последующего боя, как членовредительством, так и прямым устранением. В Европе такое не всегда действовало, но обычно более выгодным был гуманизм с оставлением жертв в живых, ведь это сковывало силы врага. Однако у Рима, Британии и стран Скандинавии, да и прочих, в последние годы в инструкциях в приоритет возведены задачи. Помощь раненым только при наступлении стабильности. И надо заметить, что это итог полувека борьбы европейских стран друг с другом. Если в других странах приоритет все же на спасении товарищей, маги с Запада Евразии считали это пройденным этапом, равно как и не гнушались атаковать мирные города и брать заложников. Фактически в правящие круги попали люди, занимавшиеся ранее террористической деятельностью как явной, так и под чужим флагом на постах в разведке. Как по мне, куда честнее и проще атаковать вражеского офицера, правителя, а потом, в случае сопротивления, и его подчиненных. Гражданское население при таком лишь фон, который надо защищать. Причем свой родной фон куда тщательнее. Иначе зачем я вообще был сделан грачом, а потом воскрешен? Пока я бежал, мысленно отвлекся, но постарался успеть к моменту выхода нужного судна к пирсу. Пока оно не швартовалось и не сбросило откидной трап, я не стал стоять в сторонке и выжидать. Вокруг открытое пространство, а мой главный плюс все же в неожиданности. Однако легкость бытия быстро кончилась. К нам движется некто невидимый. Раздался окрик в громкоговоритель на палубе, когда люди начали выходить наружу. Далее по мне был открыт огонь из бортовой системы противовоздушной обороны, но это был всего лишь пулемет. Они решили отвлечь внимание, пока маги готовились, надевая на себя шлемы обнаружения. Впрочем, подобные устройства оказались лишь у трех. Странно, что в меня просто не посветили красным прожектором, как было принято у Грачевых. Впрочем, я бежал достаточно быстро, автоматика за мной не поспела бы, а человек все просто бы запутал своим дерганием. Так что логику я понимал, равно как и все плюсы ситуации. Сейчас на корабле было немало людей, собравшихся в одном месте. На площади у магов было бы преимущество и больше свободы в волшебстве. Немного их помну, а потом можно разбираться. Охрана на берегу никак не реагировала на меня, а вот после пулеметной очереди скрылась за бетонной плитой на причале. Верное решение. Когда я был в 20 метрах от корабля, с его бортов вниз спрыгнули двое в каких-то тяжелых доспехах с кучей проводов или шлангов. Причем, что удивляло больше всего, Несколько витков тянулось вверх, куда-то на судно. Я глянул магическим зрением на это нечто. Вокруг бурлила стихия воды. Тянут время и стараются отвлечь для удара. Я решил не отвлекаться. Бортовой пулемет перестал стрекотать из-за перегрева, заклинивания или конца ленты. Я же просто прыгнул вверх, но встретил слишком жаркий прием. Сразу 6 магов с браслетами на руках послали в меня пламя. При этом человек в шлеме реагировал первым, опять просто дополняли его заклинание. Вот только огонь при всей своей температуре не был плотным, так что не сбросил меня за борт. Импульса от прыжка хватило достичь цели. Ну, а дальше началась неразбериха. Людей здесь было много, все с амулетами, но со шлемом для обнаружения невидимок был только кто-то один, а бортовая система, похоже, не работала в ближнем радиусе и тем более на своих пассажиров. Дальнейший бой оказался скучным. Разрядить электричество в обладателя шлема и собственно все. Были попытки противника сбежать с корабля или вернуть на него пару в костюмах, но я-то противодействовал. Для скорости я не экономил ресурсов на разряды, так что вскоре на палубе была куча тел, пока просто вырубленных. Я открыл рот, вытащил маятник и отправился к той, фотографию которой мне дал Салтыков. Она тоже активно противодействовала при помощи волшебных предметов. На ней был амулет и прочие артефакты Алисы Царской Олеговой. Вот только мана вокруг нее была голубого цвета, превращение эволюция, а не оранжевого, разум душа. Нет, вернее последний был, но в рамках человеческого показателя. А, напитывая артефакты для борьбы с невидимкой, даже ментальный маг должен светиться достаточно ярко. У нее 4 уровня и объем в личном деле 723. Это много. Я отошел от женщины и распутал веревочку маятника. Кулон начал странно себя вести. Он натурально подрагивал в сторону этой Алисы, но потом резко дергался в сторону корабельной надстройки, после чего снова начинал вибрировать, но не кружиться, в сторону тела на палубе. Сомнения надо проверять. Но для начала я спрыгнул с борта на первого человека в тяжелом доспехе. Меня замедлило действие его амулета, а следом ударил поток воды во много раз тоньше, но при этом сильнее, если сравнивать с квадрулем лебедя. Даже сильнее того мага, что был соучастником похищения меня и Инги ради пространственного артефакта. Чешую пробило с первого раза, было неприятно, а из-за раны я стал видим, но человеку в костюме это не помогло. Я скользнул ему за спину. Возможно, стоило сбросить в океан, но для мага воды это не проблема, если не появление козыря. Уровень противника мне неизвестен, а он мог использовать выгодную стихию себе на пользу. Для начала я проверил. ТЦ. Сверкнули искры. Ресурсы я не пожалел, выложившись почти, как на корабле, но человек был хорошо изолирован, а костюму это не повредило. Тогда я прыгнул на него, быстро оказался на спине и начал вырывать сочленения гибких проводов и шлангов. Однако в следующий миг второй маг воды в костюме разрядил оружие в мою сторону. Я увернулся, а вот моя жертва и борт корабля, нет. Струя воды буквально разрезала человека, но металла и бронированные стекла на корабле нет, только потрескало и сбило немного краски. Я рванул к противнику, одновременно пряча маятник во рту. Не мудрствуя в этот раз, я увернулся от выстрела воды, выскочил с другой стороны, после чего не стал вертеться и проигнорировал струю, одновременно нанося удар в сочленение руки, на которой активировалась водная пушка. Послышался неприятный скрежет, хруст, а затем крик. Я быстро начал наносить удары по голове цели, ломая оптические сенсоры. Противник начал пятиться и вскоре оступился. Я нанес еще несколько ударов, после чего вернулся на корабль. На весь бой было потрачено 3% имеющихся ресурсов. Я оказался испачкан в крови, так что невидимость временно стала бесполезной. Я вернулся на корабль и прошел по нему. На меня по пути бросилось несколько человек, еще 2 попробовали спрятаться, но я бил их очень слабым зарядом, после чего говорил: «Ударься головой о стену». Так я проверял глаз сильного или общую послушность. В итоге 5 человек помогли мне связать остальных. Однако истинная цель оказалась в медицинском отсеке. Там лежали 3 тех, кого я уже победил. Иначе говоря, Алису и еще 2 подменили перевертыши. Причем, если верить трусливому доктору, я не могу ничего сказать, я дал клятву верности. Но я могу показать, не создавая символов. В общем, после минутной пантомимы, стало понятно, что перевертышам перелили кровь пленников. При этом у них совпадали полы и группа крови. Похоже, готовился спектакль. Дальше я выбросил по опущенному трапу на пирс всех, кто мне не понравился. Плюс был в том, что управление было таким, как корабля магов природы клана Грачевых. Инструкция, что я тогда изучил, подошла и к местной навигационной системе с автопилотом. Так на острове стало на одного человека, о котором я должен заботиться, меньше. Конечно, выгоднее было использовать пленников, чтобы узнать планы, но я на корабле не заметил никого, кто казался бы полезным. Так, мелкая шушера, вряд ли получившая важную часть мозаики. Корабль отплыл, а за ним, словно на водных лыжах, по волнам скакали два тела, минимум одно из которых я не добил. Просчет, да, пробормотал я, хотя в маршруте, если не будет шторма, остановки не предусмотрены. Искупаться или продолжить так, пробормотал я. Людей на пирсе я оставил, но возиться не хотелось. Минут через 5-6 часть из них должна была прийти в себя. Вряд ли мои подручные связали всех достаточно крепко, но амулеты я собрал, а артефакты бросил в воду. Украшения же я нацепил на себя, так что стал похож на карикатурного шамана древнего племени. Только вот даже юбки из листьев пальмы на мне не было. Я отправился в сторону здания порта. В следующий миг заметил красную вспышку на небоскребе в паре километров от себя. Небольшой, но яркий снаряд двигался в мою сторону очень стремительно. Если отступлю, перебьет всех, кого я оставил на пирсе. Хм, ладно, проверка. Все равно надо понять эффективность амулетов. Выша-ша-ша. Сначала в меня попал раскаленный добела шар, а затем догнало его шипение. Между тем, к моему огромному удивлению, амулеты остановили этот плотный розовато-желтый сгусток, от которого отходили алые языки пламени и более светлые лучи. В следующий миг он детонировал. Взрыв амулеты уже не остановили, но меня защитили. Мое тело лишь слегка отбросило в сторону. «Ну, сойдет», — пробормотал я. Тем временем я отвлекся на треск. Несколько украшений разрушились, утратив свою прочность. После этого начал осматриваться. Повторной атаки не происходило, но в мою сторону направилось нечто, объятое пламенем. Рассматривать времени не было, я решил перебраться на свободный от людей участок недостроенного пирса. Гуманизм жесток, а пленники еще пригодятся. Уже там, в 200 метрах от людей, я остановился и отошел к кромке воды. Там было немного песка, так что я постарался создать узор. Но, как я и предполагал, в активном бою это бесполезно. «Рисуешь, мой портрет напишешь своей кровью, с безумием на лице», спросила краснокожая крылатая женщина, объятая алым пламенем. Вот только хвост у нее был всего один. Наверное, не докормили или отгрызла от скуки. «Мне есть смысл отвечать?» спросил я. Женщина приземлилась и провела рукой по волосам, наверное, собираясь их пригладить. Но вместо этого они опали вниз. Как только ее челка коснулись пирса, она мгновенно вспыхнула искрами и превратилась в пепел, ничего не оставив. «Ох, о таком меня не предупреждали», отчего-то весело произнесла она и начала гладить свою голову. Ветер от нее относил эти снопы искр, бывшие мгновение назад длинной шевелюрой. Судя по тому, что песок местами оплавлялся, это можно было бы назвать атакой. Я не просто ждал, а продолжал рисовать узор. Между нами было метров 10-11. «Ха-ха, не знаю, кто ты, что за голый человек, но я ощущаю, должна с тобой сразиться. Нет, убить, оторвать башку и испить крови, да», при этих словах она продолжала гладить свою голову, затем улыбнулась. «Ты будешь вторым блюдом после наблюдателей, а третьим станет Игнат, мой дорогой сводный брат». «Что за Игнат? Он Марату тоже брат?» произнес я от балды фразу, услышанную по телевизору. Узор был почти готов. «Нет, у нас есть Ренат, Рифат, Данияр», повелась женщина и начала загибать пальцы. «А Марат, отца брат?» «Ясно, а зачем меня убивать?» спросил я, ожидая ответа, но собеседница не повелась. В следующий миг она полетела на меня. Двигалась она не по прямой линии, а несколькими перемещениями зигзагами то влево, то вправо. Это были не шаги, так как она буквально не поднимала ног. Похоже, ифриты различаются. «Зачем убивать?» спросила она меня с безумной улыбкой, после чего миловидное лицо сменило безумная гримаса. «Да потому что я убью всех, каждое отродье, что косо посмотрело на меня. Но ты не можешь убить меня», произнес я, пытаясь вложить эмоцию, чтобы потянуть время. «Да я убью тебя», подойдя вплотную ко мне, прокричала прямо в меня женщина. Наверное, тоже старалась, но переигрывала. «Психов я не люблю», но сейчас неадекватность собеседницы сыграла в мою пользу, пока она меня атаковала только первым шаром. «Залп», произнес я, но тот предсказуемо не сработал. Слишком много времени прошло после проморозки головы лебедя, так что пришлось использовать заряд. Противница в этот же миг быстро отвела руку, после чего начала наносить по мне удар раскалившейся до бела ладонью с ногтями, которые резко стали длиннее. Я зарядил узор, но активировать его не успел. Последовавший удар отбросил меня на десятки метров. Рана при этом была достаточно глубокой. Восстановление структуры. Обнаружена помеха. Извлечение инородного тела. Восстановление структуры. Процедура завершена. На землю упало два обломанных когтя ифрита. Я сломала тебя ноготь. Возмутилась возникшая после череды перемещений женщина и попробовала повторить. Я же среагировал. Убрал тело с траектории. Схватил руку и попробовал ее заломить за спину. Однако при максимуме силы страты ресурсов это оказалось бесполезно. «Ха-ха, ты идиот, это тщетно», – произнесла она и махнула рукой вверх. Меня приподняло метров на 15, а в следующий миг по мне последовал удар ногой прямо в лицо. «ХМ, тактика с крыльями, похоже, имеет серьезный изъян. Силы мне не хватает в сравнении с целью. Скорость и ловкость у нее тоже высоки, но пока я и не ощущаю того же давления, что было с ифритом из здания А3. Скорость же я мог увеличить навыком, но пока берег для решающего момента. Я упал и проехался несколько метров, после чего использовал импульс, чтобы перекатиться и встать. Пока ифрит явно была на пике силы и самоуверенности. Меня же интересовало умение, для которого я во время пути сюда от озера тренировал активацию крыльев. Возможно, есть иные способы, но я пока нашел одно положение. Голова запрокинута вверх, руки в стороны, напрячь ключицы. Так заклинание активировалось. При расслаблении крылья исчезли. Ощутить их удалось только за счет встречного ветра. Потрогать волшебство удалось, но не могу сказать, что я не ошибся. Мне требовалось увидеть и ощутить все против нематериальной цели, а не каких-то облачек энергии, которые непонятно, ощутил или сам себе внушил, что их потрогал. А ты живучий, хорошая игрушка, не ломаешься. Можно рекомендовать детям до 7 лет, рассмеялась женщина. Ты можешь превратиться в неосязаемую форму, а то какая-то слабая, проворчал я. Я слабая, пробормотала женщина, а ее лицо задрожало. Куда тише она процедила. Ты труп. Я наигралась. Однако ничего нового она не показала. Все так же стремительно и на самом деле предсказуемо рванула для прямолинейного удара. Я прикусил язык для активации галопа 6 ступеней. Мое неожиданное ускорение позволило не только увернуться, но и сделать шаг в сторону, пропуская ее, после чего я дернул ее крыло в сторону, затем подпрыгнул вверх. В этот момент женщина попробовала с разворота ударить рукой, но задела только ногу. Моя конечность была на весу, так что не пострадала. Опора же позволила продолжить реализацию плана. Хвост это особо практически не использовала ранее, но сейчас он дернулся и схватил меня за талию. Я же практически сразу после этого обнял тонкую шею красной женщины, соорудив тиски. Из-за того, что она была покрыта огнем, я практически полностью лишился кожи. Душить имеет смысл только живых. Снова рассмеявшись, произнесла женщина. Но вместо этого, раз она не теряла материальности, я ее лизнул. «А, что со мной?» – успела произнести ифрит и рухнула под нашим общим весом вперед. Я быстро потащил тушу к воде. Эх, я даже не заметил в пылу боя, когда лишился амулетов. Глава 9. Я погрузил тело в океан. Вскоре вода окрасилась бурыми разводами. Крылья и кожа ифрита превратились в красные ошметки, пока тело начало тонуть. Я вытащил, вроде бы, дышит, но слабо. Ни одного признака, что она труп, хотя называла себя мертвецом. Пусть весьма бледная, но явно живая. Странный самооговор. Между тем даже без волшебства вода сработала и потушила ифрита. Это говорило о выгоде и достаточной простоте выбранной мной тактики. Вот тут пригодилась бы пара тех доспехов со шлангами, проворчал я. Хотя время дорого, а разбираться с незнакомой техникой пришлось бы долго. Я оттащил женщину к связанным людям, нашел веревку, опутал жертву купания и отправился дальше. К сожалению, в мою сторону никого нового не последовало, придется искать самому. Одно было ясно точно, во главе текущего события стоит некий Игнат. Кроме того, существует некий Марат. Эти имена не такие уж редкие в аристократической среде Поволжья, но наличие огромного белого судна на воздушной подушке в Заполярье наталкивает только на одну ассоциацию – Журавлевы. Не так давно на Птичьем острове я пересекся с негром Никифором из основной ветви этого клана. У него в подручных был оборотень Максимилиан, римлянин. Однако не помню Игната или Марата в их основной семье. Да и сводный брат, это как? Ладно, я закрыл глаза. Магическому зрению веки не мешали, но я начал становиться невидим, с растущей каждую минуту защитой, предположительно стихией света. Я ранее проверил. При таком состоянии и неподвижности кожный слой возвращался немного быстрее. До того, как я это сделал, мои движения порождали на мне раны. Похоже, чешуя спеклась и недостаточно отрегенерировала, мешая и коже. Обычно я мог бы просто подождать, но сейчас было выгоднее потратить ресурсы на невидимость, полученную от хамелеона, чем просто терять время. Дымный столб начал развеиваться и относиться в сторону остального острова, а между тем в отдалении возник огромный столб желтого света. Где-то как раз там находилась тактическая группа. Непонятно, это эффект навыка эфрита или заклинание мага. В отряде Адиль были желтобородый старик и желтоволосый парень, которые, скорее всего, являлись волшебниками стихии света. Этот остров должен делать эту парочку гораздо сильнее из-за магических светил. Об этом я подумал, но двигался не в сторону того сражения, а в район прибрежных складов, где при магическом зрении можно было заметить красный силуэт, вбирающий спиралевидную волну маны. Лизнуть эфрита больно и невкусно, ведь язык не прикрыт чешуей, а дамочки явно давно не мылись. Но эффективность проверена, а раз есть оружие, надо спешить и использовать его. Явно до какого-то момента эти женщины-монстры не завершены, различаются по способностям, слабы ко льду и к воде, мне навыки не передают и не чувствительны к изморозиохлаждению. Пока выводы весьма ограничены, но два противника побеждено с некоторыми шансами на допрос. Это куда оптимистичнее, чем я предполагал в момент, когда получил тремя хвостами в мозг. Однако в момент, когда я приближался к нужному доку, магическая атмосфера затрепетала, а красный силуэт начал выпускать струи маны, сопровождаемые вспышками. Любопытство победило инстинкт самосохранения, так что я приблизился и вломился внутрь. Здесь была куча золота, драгоценностей и банкнот разных стран. Посередине сидела красная баба на целой горе разнообразных волшебных ядер, добытых из монстров. Ее тело покрывали драгоценные камни и блимбы разноцветных металлов. Лицо этого эфрита казалось морщинистым. Я решил нейтрализовать цель, для начала просто схватив и оттащив в океан. Не хватило всего пары метров. Миг, и все окутала красная вспышка. Я потерял чувство опоры на землю, уши заложило. Амади начала слать сообщения о повреждениях, но ни одного о получении ресурса. Всего за несколько мгновений меня подбросило на высоту раза в два выше единственного 20-этажного здания. Я развернул руки в стороны, поднял голову и напряг мышцы. Продолжавшийся полет вверх затормозился, но крыльями я не управлял, хотя какое-то странное ощущение появилось. Вскоре подъем завершился, и началось плавное падение, во время которого меня куда активнее замедляли те или иные скопления маны, чем собственно сопротивление ветра о крылья. В будущем это нужно учитывать, но полет меня не интересовал. Ветром стало относить куда-то в сторону от города, так что я предпочел расслабиться и рухнуть вниз. Пока сквозила мысль, а сколько хвостов у этой-то было. Она сидела, так что не рассмотрел. Когда я приземлился, смог примерно оценить масштабы. Этот взрыв серьезно уступал прошлому, кажется, разнесло только док и соседнюю постройку. Да строительный кран повалило. Силуэт эфрита незаметно, похоже, такое ей не пережить. Что ж, тогда следующий. Я выбрал ближайший, но одновременно самый разноцветный среди имеющихся. Плотная синяя спиральная волна маны имела всполохи красного цвета, плод человек, и фиолетового, тьма тень. Эти примеси были и в других местах, нередко они возникали при смерти монстров, но конкретно сейчас с животными оказались не связаны, если не считать ядер монстров. Помещение представляло собой бассейн, наполненный кровью. В некотором отдалении на возвышенностях лежали люди, рядом с которыми работали машинки по откачке крови. Судя по всему, в холостую они работали уже давно, живых я не заметил. В бассейн, скорее всего, подмешали какое-то из зелий, мешающих крови портиться. Местный эфрит погрузил в жидкость только ноги. Я рыпнулся, чтобы атаковать эту красную бабу, но меня заблокировала защита из талисманов, а в следующий миг выскочил человек в белом халате и странных очках. «Извращенец, тебя не звали, не мешай эксперименту, с похотью иди на север». прокричал он и тыкнул в мою сторону скальпелем. Нюанс в том, что я был невидим. Я стремительно оказался около него. Миг меня блокировал его амулет, после чего схватил его за горло и приподнял. «Не убивай, я все скажу», — соврал человек и умер из-за клятвы. Я быстро стянул с него очки и взглянул в них обычным человеческим видением. Передо мной предстала картинка магической атмосферы, но немного более тусклая и размытая. Похоже, оптика была скорректирована под какой-то из дефектов зрения жертвы ментального запрета. В любом случае, времени на тест артефакта не было. Я снял чужой предмет и обернулся к квадратному куполу, активируемому стопкой талисманов. Этот вариант защиты я видел не раз и не два, да и сам устанавливал. Свитки достаточно было сложить по периметру, после чего они создавали непреодолимую защиту для большинства стихий, либо на определенное количество атак, либо на время, либо до конца волшебного заряда. По окончанию бумажный талисман просто превращался в пыль. Единственный, кто мог попасть внутрь, создатель подобной бумажки или человек, несущий прописанный в правилах артефакт, оттиск которого есть на свитке. Обычно это печать, перстень или посох. Я обыскал человека в белом, артефактов у него было множество, но ни на одном не оказалось крови или краски. Скорее всего, он тщательно протер вещь. Ну, либо не был тем, кто создал эту защиту. Не люблю я ученых. Впрочем, просто взял все предметы и не смог пройти барьер. Провал. С момента моего появления здесь прошло немного. Ифрит явно продолжала свои действия, но в какой-то момент открыла глаза и начала следить за мной, стоило мне стать видимым. Я не особо надеялся на мелкую провокацию. С учетом происходящего, надо было найти огнетушитель и испортить этот эксперимент. Мне показалось это самым простым и логичным действием. Однако стоило отвернуться от противницы, как в следующий миг помещение окрасилось алой вспышкой. Раз-два, уйти нельзя. Три-четыре, нет конца моей силе. Пять-шесть, моих желаний не счесть. 7-8, я стукну тебя оземь. 9-10, я забыла, что придумала. Ладно, просто убью и не оставлю свидетеля своего фейла, раздалось вокруг в несколько раз быстрее самой стремительной речи, что я до этого слышал за всю свою жизнь. В следующий миг в мою грудь воткнулась рука. «А ты что такой твердый-то? Разожми ребра и повторим еще раз, давай», — спросила женщина, не мигая смотря на меня снизу вверх. Кажется, она была самой миниатюрной из ифритов, встреченных мной. «Впервые делаю захват сердцем», — усмехнулся я и схватил руку женщины. «Ха-ха-ха-а, ты не понимаешь, как это забавно, какой ты смешной». Таких всегда интересно убивать. Безумно и очень быстро произнесла она и попробовала вырвать руку. Но сил явно не хватало. Кажется, ее главный плюс в скорости. «Не отпускаешь? Жаль», произнесла она, после чего ее свободная рука побелела и в один момент отрубила пойманную мной конечность. «Вот только незадача. Я поймал и эту руку. Отпусти, иначе убью тебя очень медленно». Она опустила взгляд сначала на свою руку, затем на вторую, которая восстановилась за секунду, после чего улыбнулась и развоплотилась в алое пламя. Я не успел на это среагировать. А что еще более странно, эта женщина завела руки мне в голову, после чего воплотилась и... «А-а, ты снова так со мной поступаешь, мои прекрасные руки!» Заверещала она, когда ее конечностям вновь пришлось регенерировать. Я запрокинул руку вверх, развел руки в стороны и напряг мышцы, после чего обнял эту самоуверенную особу так, что ее руки оказались прижаты к моей груди. «Так ты тоже монстр, мимик, наверное, да?» «Не сопротивляясь мне», — спросила Ифрит. «Без понятия. А куда мы идем? Куда ты меня несешь? Мы скоро придем, тебя можно убить. Почему ты молчишь? Я не люблю, когда меня игнорируют». Начала тараторить огненная женщина, а ее хвосты, которых было два, недовольно секли мою кожу всюду, куда могли дотянуться. А были они относительно короткими, так что досталось моему животу, бедрам и паху. Не скрою, иногда это было достаточно болезненно, так что в отместку я лизнул ее в лоб. Вот только, фу, мерзость-то какая, Игнат, Игнаат, он меня лизнул, Игнат, насилую уут. Это она вопила с улыбкой, потом гораздо медленнее сообщила. Муж не пришел, значит, одобряет. И куда же ты меня несешь, любовь не чек, буль. Хотя моя слюна не сработала, возможно, из-за сильного жара, от которого язык высох практически мгновенно, но вода привела к уже привычному эффекту бордовых тряпок, после чего последовало всплытие бледной очень худой женщины без сознания. «Надеюсь, я не загрязняю океан чем-то слишком ядовитым. Между тем бой тактической группы затих. Если судить по мане, вроде бы, они и остались живы, но отступили к устью самой крупной реки острова. Похоже, этому способствовал еще один взрыв в малонаселенной части портового города. Пока я анализировал, еще одна красная фигура начала странно испускать ману, после чего произошла детонация. Сейчас, по идее, взошла луна, поэтому мог наступить критический срок формирования ифритов. Вот только это не соответствовало наступлению новых магических суток для обновления таланта. В город я попал менее часа назад. До обновления таланта сейчас должно оставаться еще минимум 3 часа. Осталось 3 места производства ифритов, но они были уже не в безлюдных местах. Возможный бой явно будет осложнен, но и подрыв ничего хорошего собой не принесет. Мои мысленные метания и анализ ситуации заняли не более минуты, но могли оказаться критическими в последующей ситуации или для чьих-то жизней. Помогать тактической группе я не видел смысла. Куда выгоднее, чтобы они использовали хаос от меня, а я от них. Я решил стать невидимым и продолжить смотреть магическим зрением. Однако все оказалось не так просто. Сначала эффект от дымных столбов исчез, так что снова произошел засвет атмосферы. А затем на моем пути остановилось 2 бронетранспортера, из которых по мне ударила струя пламени. Похоже, я все же был обнаружен, либо кто-то из людей, что ранее был связан, сообщил начальству о злом невидимке. Издержки гуманизма, но на самом деле это неплохо. Раз на меня отвлекаются, это просто шикарно. Не надо кого-то искать. Похоже, мятежникам было жарко, поэтому в одном из бронетранспортеров был открыт верхний люк. Даже будучи простым грачом, я минимум 3 забирался в машины на ходу. Водить-то не умел, так что все заканчивалось только уничтожением противников и собственными ранами после ДТП. Сейчас же у меня в голове были азы вождения многого, но по большому счету я просто взял баранку, как только вышвырнул всех остальных наружу. Магов здесь не оказалось, так что угрозы я не ощущал. Захваченный транспорт был с управлением, приближенным к грузовику, но я водил впервые, мысленно пытаясь вспомнить инструкции. В итоге я на что-то наехал, куда-то нажал, а махина ускорилась и угодила прямо в стену здания с надписью «Трудолюбие, путь к свободе, слава императору». Вот ровно в выцветший портрет Алексея IV я и угодил. Последовал взрыв, все же баки для огнеметов и двигателя, похоже, были полными. Я вылез наружу сквозь огонь и проворчал: без прав я в эти консервы ни ногой. Нужна практика в спокойных условиях и на ровной площадке. Кто мне здесь подножку поставил? К некоторому моему удивлению, вскоре подъехало несколько вездеходов без крыши, откуда вылезли маги в светлых костюмах, которые можно было счесть за камуфляж как для снега, так и для белых песков. «Добрый вечер, вы из тактической группы тайного приказа?» Как-то уж больно вежливо спросил мужчина с длинными черными волосами, которые были собраны ободком с рунами. Несколько прядей этого человека были желтыми. «Мода или намек на стихию?» «Возможно», — произнес я, пытаясь проанализировать окружающих. «Тогда спешу сообщить, что ваш отряд перешел на нашу сторону в полном составе. Пока они делятся информацией с нашим переговорщиком, так что я могу предложить вам сотрудничество. Деньги и жизнь, либо безвестность и смерть», — развел руки в стороны этот мужчина. Его глаза были прикрыты, улыбка сияла на его лице, он выражал собой максимальное расслабление и уверенность. «Ты Игнат?» — уточнил я. Мужчина открыл глаза, а улыбка сошла с его лица, но почти сразу вернулась. «Допустим, и откуда эта информация? После перерождения в ифритов клятвы не работают, а у тебя болтливая семейка», — сказал я, понимая, что этого мага страхует его свита. «Кроме того, машины тоже непростые, у них по всему кузову какие-то руны. Что ж, благодарю за информацию. Вы пошли мне навстречу ради договора, какова ваша цена?» «Моя цена», — усмехнулся я, жалея об отсутствии сильных атак в своем арсенале. Я посмотрел в его глаза и проверил догадку. «Уничтожение клана Журавлевых». На мгновение на лице собеседника возникло раздражение и злость, но сразу же все скрылось за маской доброжелательности. «И чем вам помешал этот клан?» — поинтересовался он. «Вам есть какая-то разница до него? Просто я в силу некоторых обстоятельств собираюсь его истребить». «Ну, как вы к этому относитесь?» — спросил я. Практически сразу я заметил куда более активное копошение магов по активации артефактов. «Болтливые дуры! Убить!» произнес он и махнул руками в мою сторону. При этом с его пальцев слетели плотные пучки маны света. Я не успел ничего сделать, как в моих ногах образовались тонкие, но сквозные отверстия. Похоже, все-таки он видел запись боя со мной или пообщался со свидетелем. Бессмертные, как ты, очень глупы. Лимиты, вся наша жизнь состоит из лимитов. Если ты не можешь понять своего предела, даже будучи одаренным всеми богами, ты сдохнешь. Безумно раскрыв свои желтые глаза, произнес Игнат, сильно напоминая сейчас Ифрита. Но он атаки не совершал, отдав Тратуманы своей свите. Я покачнулся, захромал и поспешил скрыться в здании, изображая серьезные раны от полученных залпов волшебства. Хаэм, описали Зевса, а здесь всего лишь доходяга, проворчал Игнат. Прикончите его, надо собрать ифритов. Нюанс в том, что я до этого момента был видим, а зайдя в здание сразу прекратил дышать, обошел бронетранспортер и вышел через окно, в котором стекол уже не осталось после взрыва в городе и моей практики вождения. Кардинал, возвращайся в город. Судя по всему, ифритов придется заново порабощать, а то они и нас перебьют, сказал Игнат в магический артефакт, а в следующий миг опал на землю от удара зарядом электричества. Я сорвал с него амулет, после чего поднапрягся и засунул его в багажник вездехода. Атаковать меня опасались, чтобы не укокошить своего босса, но стоило тому оказаться в металлическом шкафчике, как перестали стесняться. Вездеход явно был под защитой каких-то рун. Маги плоти и огня, какая неожиданность. Давайте я пожму ваши браслеты, произнес я, игнорируя атаку пламенем с нескольких направлений. Боитесь чего-то большего, пока Игнат рядом, а бояться надо меня. Я нацепил на себя чужой амулет и начал бойню. Здесь не было возможных языков, но были опасные люди. Глава 10. Вездеход управлялся куда проще, чем бронетранспортер. Из багажника доносились крики, угрозы и оскорбления, иногда сыпались искры от волшебства, но на все это мне было плевать. Машина была хорошо защищена рунами от магии. Без транспорта я мог и быстрее пробежаться по городу, но ресурсов осталось 26%, поэтому тратить излишки не было смысла, а выигрыш в скорости казался не таким уж большим. Три оставшихся ифрита могли потребовать для победы над собой кучу энергии. Плюс я не совсем понял ситуацию с тактической группой. Если их перекупили, в сумме они мне казались куда большей неприятностью, чем ифриты поодиночке. У меня были некоторые сомнения, можно ли подчинить Адиль Грачеву, но Журавлевы на Птичьем острове собирались вести дела с обладателем клейма верности клану, Грачом по имени Крот. Так что методы и способы у этого клана были весьма разнообразны. В этом сомневаться не приходилось, особенно с учетом происходящего в полярном логове. Вне сомнения, ифриты уже убивали людей и не собирались останавливаться после этой ночи. Зачистка всех свидетелей на острове вписывалась в европейские традиции и нормы войны. Кроме того, тащить красных женщин к океану из людных локаций было проблематично. К сожалению, убитые мной маги в большинстве таскали с собой только атакующие огненные артефакты, защитные персональные предметы и разнообразные зелья. Вот с Игната я снял куда больше видов магических вещей, в том числе минимум два пространственных перстня, модель которых я уже встречал раньше. Но возиться с подбором комбинаций вскрытия времени не было. Однако кое-что полезным мне все же показалось. Фляга с бесконечным призывом воды. Использовать против ифрита, конечно, такое было весьма сомнительно. Струя из фляги была не такой уж большой, но это при контролируемой формуле. Сейчас я был в курсе рун, так что видел. Напор ограничивался специально. В теории, если изъять лишнюю руну и насытить маной, можно будет призвать намного больше. Правда, артефакт, скорее всего, выдержит перегрузку не больше одного раза. Да и не факт, что выдаст достаточное количество влаги для тушения или промывки ифрита. Ранее сработал либо океан, либо очень мощный призыв воды и льда, запитанный залпом. Попытка создать магический круг один раз уже провалилась. Хм, а что, если использовать машину? В этот момент пара зазевавшихся пешеходов чуть не стала жертвами моей задумчивости. Нет, определенно нет, круг нарисовать этой штукой для меня пока невозможно, пробормотал я. В следующий миг дорогу мне перебежала серая кошка. Чтобы не сбить животное, я ударил по тормозам, но песчаное покрытие с ямами не оценило моего доброго поступка, так что вездеход занесло, перевернуло и ударило о столб с громкоговорителем. Волшебные руны защитили меня и корпус вездехода, а багажник затих. Стоп, громкоговоритель, я отстегнул ремень безопасности и выпрыгнул из-за руля, рванув к неприметной черной коробке на столбе. Майор Свейн, аналитик тайного приказа, среди прочей информации показывал различные слайды с общеизвестной для персонала информацией. Я набрал код 8341 на внешнем замке. Со скрипом, словно я стал первооткрывателем, ящик показал свое нутро. Внутри была ветхая трубка из потрескавшегося пластика с тремя кнопками. Я быстро вбил 120-120. Это означало в полярном логове, что я запрашиваю пароль для экстренного оповещения. После короткого гудка я вбил дополнительный пароль 100, что означало, что сообщение я запишу сам, а не выбираю одно из стандартных. Внимание! В рамках мятежа у нас тут небольшой переворот, теперь я главный. Подумал тут и решил, а взорву-ка портовый город через 10 минут, ну, может уже 8 или даже 6. Игнат у меня, мы в порту, пока-пока, произнес я по-русски. Подумал и повторил то же самое на английском и латыни, только после этого отжал кнопку. И вот тут-то я понял, что звучу не особо-то и грозно, да и несколько сипло. Поверит ли, я перевернул вездеход колесами вниз и двинулся дальше. Текст я немного изменил, но эта угроза транслировалась много суток подряд в городке Сплит после удачного восстания против римлян. Его задавил всего один маг воздуха, устроивший резню. Взорвал он тогда резервуары водорода на верфи для дирижаблей. В планах у него было возглавить революционную волну, а не потушить ее, но что вышло, то вышло. Глупо убивать всех, кого хотел к себе в команду. Псих после провала революции имени себя попробовал свалить под чужим именем в Россию, если бы не убивал людей, когда они ему мешали или просто косо посмотрели, мог бы даже затеряться, ведь притворялся простым человеком достаточно успешно. Но тропинка из мертвецов вывела к нему, а задерживать его выпало Грачевым. Информация была тогда только о его стихии и предполагаемом уровне. Кого мы поймали, нам сообщили уже потом вместе с казавшейся тогда бесполезной историей этого человека. 5-й уровень воздуха, но без артефактов. Поймать его оказалось слишком просто. Снайперской винтовкой выстрел в ногу, еще один, и он поднял руки в жесте «сдаюсь». Контрольный выстрел дротиком со снотворным по обездвиженной цели нивелировал угрозу сопротивления. Судьба этого маньяка мне неизвестна. Скорее всего, казнили или обменяли на кого-то римлянам. Но суть в том, что средства информирования могут изменить ситуацию. Получится ли? В городе точно есть волшебница растений Магдалена Журавлева, некий кардинал и, скорее всего, еще кто-то из мятежников даже без учета тактической группы. Причиной таких выводов было поле боя на севере и у крепости. Там были следы сильного мага воды или воздуха. Кроме того, заложников должен кто-то охранять, а комиссия сюда ехала далеко не маленькая. К тому же был персонал полярного логова до захвата, а я просто не поверю, что среди перебежчиков никто не станет пытаться примкнуть к ним в борьбе с одиночкой. Кроме того, было немало людей, которые могли быть по факту заложниками, но используемыми в роли пушечного мяса из-за заложников или под воздействием ментального волшебства. Существует вероятность, что кого-то могут и убить мои действия. Но, если кто-то из мирных оставался даже после череды взрывов, сейчас мог попробовать сбежать. Слова об Игнате были некоторой провокацией и попыткой отвлечь. Картину города я мог представить только по волшебному зрению, да и то не полностью, ведь мана наслаивалась, сносилась в сторону, а энергия стихии света мешалась почти постоянно. Реальность немного отличалась от строительного плана города, это тоже немного путало. Я отправился к ближайшему ифриту. На улицах то тут, то там люди спешили в разные стороны, но все же под мой сиплый голос начали тянуться наружу. Вот только не в здании, к которому я направлялся. В нем люди оставались на своих местах. Не услышали или не смогли выйти. Цель была на 5-м этаже, решетки висели на каждом окне и форточке. Я мог потратить много времени на блуждание в лабиринте здания, так что решил сократить. Я снял амулеты, спрятал их, пространственные артефакты и флягу в бардачке, после чего вылез из вездехода. Практически сразу в него сунулся мужик в форме не по размеру и попробовал завести. Я оглянулся на него и был далеко не в лучшем расположении духа, ведь он тратил драгоценное время. Я чисто протер пыль, вот ваши ключи, забыли вы, сударь, испуганно проблеял он и протянул мне связку. Я начал вспоминать, зачем вообще ключи в машинах. На служебном транспорте подобное не использовалось, но в инструкциях упоминание все же было. Об этом я думал, когда полез по решеткам наверх. В машину еще несколько раз садились, но сигнализация из багажника швырялась лучами добра и света, отпугивая угонщиков. Спасибо, Игнат. Уже по ситуации, что я видел через окна, было понятно. Здесь концепция Ифрита оказалась точно такой же, как в здании А3. То есть людей сюда нагнали вырабатывать ману плоти во время размножения. Искать магов с браслетами сейчас я не стал, отложив это на некоторое время. Я добрался до нужного окна, отломал кусок решетки и нацарапал этим прутом магический узор усталость с руной талость. Последовал заряд для насыщения энергией. Казавшийся прочным кирпич практически сразу потерял в цвете и начал осыпаться песком вниз, но только в границах рисунка, тем самым его уничтожая. Это действие обнажило решетку, так что дальше ее оказалось достаточно просто поддеть и отодрать, чтобы протиснуться внутрь через открытое окно. Внутри было душно. Я прошел мимо нескольких человек, которые с потухшим взглядом делали ритмичные движения. Немного вглубь здания, недалеко от лестницы и лифтов, была большая площадка. Здесь на стопке из ковров сидела красная баба, а вокруг нее были разбросаны ядра монстров. То тут, то там, лежали без сознания мужчины и женщины. Кроме того, валялся недавно убитый небольшой лебедь. При магическом зрении здесь была нулевая видимость. Волна маны из спирали уже собралась в сферу, которая постепенно сжималась. Ифрит имел 3 длинных черных хвоста, пропорции этой красной бабы не отличались от особи из А3. Стоило мне приблизиться к коврам, как она открыла глаза, не до конца впитав окружающую ману. Без единого слова она вскочила с места и рванула на меня. Невидимость оказалась снова бесполезна. Завязался бой, в ходе которого я постарался отступить к окну. Более шустрая и сильная Ифрит следовала за мной, периодически нанося удары, после которых она брала паузы, наблюдая за моими ранами. Вскоре мной была выбита другая решетка, и я полетел на землю. Следом за мной спрыгнула эта крылатая женщина. По моим планам можно было довести бой до водонапорной башни на крыше, но сражение к этому не располагало. Спускаться проще, чем карабкаться во время боя вверх. В подвал, где можно было перебить трубы, можно было попасть только через этажи с множеством людей, поэтому я и выманивал из здания. Да и в целом путь на улицу был самым быстрым так, хотя он отнял у меня где-то 2% ресурсов. Если бы я не давал себя ранить и не подставлялся при движении в нужном направлении, наверное, противница уже перешла бы на форму пламени, а это могло привести к пожару. В А3 у меня недалеко были союзники, пусть и в клетке, среди которых был маг воды. Сейчас же надо было учитывать наличие чужих товарищей, которые мне неизвестны, но точно есть, а не нюансы пожаротушения в здании с кучей людей, у которых подавлена воля. Узоров внизу я не оставлял, все равно бы пешеходы затоптали мое творчество. Хотя сейчас людей стало меньше. При виде красной девицы даже оставшиеся решили идти по другой улице или укрыться. Да уж, хорошо, что мы не в мирном городе, а в логове. Как там себя повели бы люди? Иногда паника приводит к весьма странным действиям. Между тем я продолжал отступать. Пусть побережье было в 12 кварталах, зато имелись другие водоемы. Исходя из плана города, можно было выбрать канализацию, трассу водопровода, парковую зону, а недалеко еще имелся хладокомбинат. Однако я не маг воды или земли, поэтому добраться до городских коммуникаций было бы сложно. Я начал подводить бой к парковой зоне, и вот здесь произошло неприятное для меня, но вполне ожидаемое событие. Когда я в очередной раз отшатнулся после удара, то заметил поднимающийся ветер, и Фрид тоже замерла, а в следующее мгновение начала формироваться воронка смерча, отрезающая нас от реки с запрудой. Я быстро оглянулся по сторонам и нашел противника в 50 метрах. Он стоял вместе с несколькими людьми в белых мантиях и особо не скрывался от нашего взора, учитывая дистанцию волшебства, маг 4-5 уровня, и далеко не слабак по объему. Смерч же был чисто воздушным, воды в нем не оказалось, к сожалению. Попадать же в центрифугу я не планировал, поэтому быстро, пока это было возможно, начертил несколько рун и обвел их кривоватым кружком. В тот же миг из меня ухнула энергия с излишком, а я выставил руку вперед и напряг все мышцы. Ца-ца-ца-ц-ц, ветвисто разлетелись молнии. Конечно, до мага мои искры бы не добрались, однако они нарушили структуру вражеского заклинания, так что смерч остановился на текущей форме быстрого и порывистого ветра. Ха-ша-а! Протянул тем временем Ифрит. Кажется, она узнала противника, но не смогла сформулировать из этого слов, а просто бросилась к цели, превращаясь в алое пламя. Мешать я не стал. Маг всего за 3 минуты был мертв, а до запруды оставалось не так уж долго. Продержалась эта группа относительно долго только благодаря защитным артефактам. Я же запоминал алгоритм движения этой особи. Как только красная баба освободилась, я отправился в ближний бой, чтобы попробовать лизнуть ее, но в какой-то миг она остановилась и резко рванула в сторону от водоема. Явно не испугалась меня и моих действий. Я попробовал начертить на себе руну жертва, но манок для мозгила не сработал на этой форме чудовища, так что пришлось побежать следом. «Машка, да ты стала совсем уж интеллектуалкой», — рассмеялась высокая семихвостая эфрит, глядя на треххвостую особь, которую я пытался заманить в пруд. «Ха-ша», — сквозь клыки ответила моя цель, подошла и понюхала другую красную особь. «Да уж, гордыня, значит, куда эффективнее. Не хотела бы я, чтобы мне отшибло мозг до такой степени, как тебе», — усмехнулась новенькая и повернулась ко мне. «Ао, инстинкты просто вопят, чтобы я шла убивать. Начну с твоего кавалера, похотливая сучка». Она подвела руки к лицу, широко открыла рот, после чего начала выдыхать энергию в свои ладони. На кончиках ее пальцев стремительно формировалось подобие солнышку, которым в меня ранее стреляли из многоэтажки. Так, зря я оставил амулеты в машине. Тем более, ее уже могли угнать вместе с сигнализацией. Хм, но эта особь создавала магию дольше, да и все ее движения казались на фоне другой замедленными. Когда же она закончила и швырнула в меня заклинание, оно было меньше, а скорость полета куда скромнее. Я дернулся в сторону, пропуская снаряд мимо себя. Сейчас за мной не было людей, которые могли пригодиться, а ландшафтом потом пусть занимаются другие. Моя задача – выжить и победить, верткий. Но от этого еще больше хочется убить. «Машка, сидеть, фас, ату», – произнесла семихвостая эфрит, но другая ее не послушала. «Ладно, все равно инстинкты говорят, убить, убей, смотри и наслаждайся, а ты просто идеален, чтобы проверить мои силы». И она побежала на меня, с человеческой скоростью. Хм, я пошел к ней навстречу. Через 3 секунды, отпусти меня, отпусти, тупой придурок, почему не срабатывает, да сгори ты, чудовище чешуйчатое, буль. При этом всем ранее весьма активная особь с 3 хвостами просто следовала за более хвостатой, не помогая ей, не атакуя меня. Она даже в воду добровольно зашла, но сразу выскочила, намокнув. Пришлось ее заманить, пустив себе кровь. Далее короткая схватка закончилась тем, что я ее лизнул. Обеих женщин я вытащил на сушу и оставил в ближайшем здании. Они уже перестали быть эфритами, загрязнив запруду красными тряпками. Хм, краем глаза я заметил мелкую щуку, что рванула к отходам очищения. Теперь в городе осталось последнее место с эфритом, которого я собирался устранить. Проблемой было его местоположение в рамках портового форта. Пусть он был скромнее огромной крепости для противостояния монстрам, но все равно был многоуровневой базой. А раз эфрит внутри, все системы под контролем мятежников. Вряд ли мастер-ключ здесь поможет. Вылезай, пора превращаться из сигнализации в фонарик и отмычку, проворчал я, открыв крышку багажника. Да пошел ты, тьфу, ответил мне тот, кто явно не попал под глаз сильного. Плюнул он не столько слюной, а небольшим световым шариком, который при взрыве проделал в моей коже большую прореху, но не пробил чешую. Так что я его немного стукнул, сэкономив ресурс, и потащил за воротник за собой к проходной. Глава 11. И зачем ты меня тащишь с собой? Ты вообще кто, а? Цепной пес императора? Да если бы не тупость этих баб, ты давно бы сдох, тараторил этот странный тип по имени Игнат. Я проигнорировал и просто влепил его лицо в проходной сканер. Работник не идентифицирован. Откройте глаз и повторите процедуру. Просто для информации. Мне очень ценно время, а таскать с собой твои руки и голову без остального будет куда проще, сказал я в сторону. Работник идентифицирован. Проходите. Доступ. Генерал Соколов. Инспектор. Понятно. Подделка базы данных. Дистанционного доступа нет. Значит, поработал кто-то на месте. Подкуп или угрозы? Спросил я, пока мы проходили через коридор безопасности. ПФФ, а ты угадай, усмехнулся Игнат и явно хотел добавить какое-то оскорбление, но не стал. Понятно, значит, ни один из пунктов. Подозреваю, что вы постарались внедрить людей в нужные логово, а там уже дело рвения и сноровки при реализации тех или иных действий. Все же экономия на обновлении систем безопасности – серьезный и стабильный прокол, произнес я и сунул руку своего пленника на следующее считывающее устройство. То сразу откликнулось открытием дверей. Генерал Соколов, человек не из данного гарнизона, а проверяющий, приехавший вместе с императорской комиссией. Его тело было среди жертв на пароме, то есть база допуска в форте должна была обновиться под его биометрию не так уж давно. Иначе говоря, весь приезд комиссии был для мятежников не только известен и понятен, но предсказуем и выгоден. Предатель должен иметь либо высокое положение, либо иметь должность по работе с безопасностью или с доступом к чувствительной информации.